бочки с квасом, а на площадях и перекрестках виднелись окруженные людьми палатки с фруктовыми соками и водой. Когда Откаленко оказался, наконец, на нужной улице, то сразу увидел вдали на скамейке Леху, который сидел под еле заметной тенью молодых деревцов. В старенькой, растянутой на груди майке, в парусиновых, немыслимо мятых брюках и разбитых тапочках на босу ногу, Леха безмятежно покуривал, жмурясь от солнечных лучей, падавших на него сквозь редкую крону деревьев. Игорь вяло дополз до скамейки и уселся возле Лехи. Тот оживился, видно было, что Игоря он ждал с нетерпением и, возможно, даже опасался, что новый знакомый обманет его и не придет. — Ну, — сказал Игорь лениво, — а думал чего? — Ясное дело, — с готовностью отозвался Леха и, понизив голос, сообщил. — А тебя? Леха вдруг загадочно умолк, и Игорю стоило усилий продолжать спокойно жмуриться на солнце и не посмотреть в сторону своего собеседника. «Тебя Махно вспомнил», — закончил Леха торжествуя. «Чего ж ему не вспомнить, раз я его помню?» — пожал плечами Откаленко. Все же ему стало не по себе. Интересно бы знать, чего там Ткачук мог вспомнить. «Выходит, знает он, что я прискакал», — усмехнувшись, спросил Откаленко. «Ага, знает. Махно тут у меня сидит. Пойдешь?» Он кивнул на свою калитку. «А товар?» «При нем. Пойдем. Чего ж?» — согласился Откаленко. «А комиссия будет?» «Будет, будет. Все тебе, Лешенька, будет, чего на роду написано». Они поднялись со скамейки. Калитка отворилась с душераздирающим визгом, чертя нижним краем по песку. В глубине двора виднелся небольшой домик. Дверь оказалась не запертой. Леха толкнул ее и провел Откаленко по темноватому коридорчику, куда выходило две двери. Открыв одну из них, Леха кивком пригласил Откаленко за собой. Маленькая душная комната была залита солнцем. И в первый момент Игорь, невольно жмурясь, даже не заметил худощавого парня, развалившегося в старинном кресле с диковинной резьбой и потертыми рваными подлокотниками, не весть как оказавшимся в этой убогой пыльной комнатенке. Парень оглядел Игоря и небрежно спросил Леху. — Этот, что ли? — Ага, этот, — охотно подтвердил Леха. — Ну? — обратился парень к Откаленко. «Чего ты тут, гад, нюхаешь?» Впрочем, в голосе его не было злости. «Что ж, Олежек?» — насмешливо спросил Откаленко. «Знакомых не признаешь?» «Не-а», — покрутил головой Ткачук. «Так», — протянул Откаленко, без приглашения садясь на стул прямо на середине комнаты. «Значит, как пить, так знакомый, а как дела делать, так все. Ваших нет. Ну, допустим. Дальше что? С нахальной усмешкой ответил Ткачук. А дальше я тебе сейчас поглажу харю и уйду, ответил Откаленко, закуривая. И чтобы другой раз ты мне, шкура, на дороге не попадался, понял? А я-то думал, с тобой дела вести можно. Думал, деловые вы, мужики. А в этом городе, я гляжу, одни шавки по дворам тявкают. Но-но! — строго сказал Ткачук. — Ты не очень. Тут и укусить могут. — Это ты, что ли? — усмехнулся Игорь. Он не спеша встал, приблизился к насторожившемуся Ткачуку и вдруг, нагнувшись резким движением, рванул ножку кресла, в котором сидел Ткачук. Тот кубарем вывалился на пол, а кресло с наполовину оторванной ножкой упало. Игорь мгновенно прижал Ткачука коленом к полу и вывернул ему за спину руку. Тот взвыл от боли. — Отпусти, гад! Убью! Леха! Но Леха, оцепенев от неожиданности, словно прилип к стене, испуганно хлопая глазами, и только все время спрашивал срывающимся тенорком. — Ты что делаешь? Ты что делаешь? — Ладно уж, вставай, — сказал Откаленко брезгливо. Он снова уселся на свой стул посреди комнаты. Ткачук с трудом поднялся на дрожащие ноги и, прихрамывая, отыскал себе другой стул. — Ну, Будет разговор.